Памятные литературные места. Первое. Русские писатели XIX века. С Замоскворечьем связаны жизнь и творчество многих русских писателей XIX века. Яркие впечатления черпали они кто в детстве, кто в зрелом возрасте, в жизни этого уголка Москвы. Многие из них, не будучи уроженцами города, знали эту часть Москвы, любили ее. Язык, быт и нравы Замоскворечья оставили глубокий след в их душе, давали богатую пищу их творческому вдохновению. Противодействие застойному и костному быту купеческо-чиновничьей среды Замоскворечья подчас определяло дальнейшую творческую биографию писателя. В Замоскворечье прошли детские годы крупнейшего русского просветителя XVIII века Новикова, о котором уже рассказывалось выше. Этот человек имел сильное влияние на движение русской литературы и, следовательно, русской образованности. Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскую страстью разливать свет образования в своем отечестве, писал Белинский. Новиковы – типичная помещичья семья. Все летние месяцы проводили в имении Авдотьино в 20 километрах от теперешней станции Барыбино по Вилецкой железной дороге. А зимы – в собственном доме на тихой московской окраине в Замоскворечье на Большой Полянке, на месте нынешнего дома 60. Невысокие домики с многочисленными надворными постройками, большие сады, колокольный звон церкви Вознесения – вот детские впечатления Новикова. Замоскворечье считается родиной Радищева. Он родился на Большой Ордынке, в доме бабушки Настасьи Григорьевны Радищевой, на месте дома 69-го, ныне филиал Малого театра. Это была богатая дворянская семья. Детские годы будущего автора путешествия из Петербурга в Москву проходили в подмосковном имении отца, селе Немцове, а потом в Верхнем Облязове, ныне Пензенская область. Зимы Радищева проводили в Москве. Маленький Александр грамоте выучился у крепостного дядьки Петра Мамонтова. Затем на дому он занимался с профессорами только что открытого университета. Первые впечатления бытия, крепостнический уклад жизни родной семьи, несомненно, оставили глубокий след в душе будущего русского революционного писателя. Число памятных мест нашего города, связанных с именем Радищева, входит библиотека номер 10, носящая его имя, и находящаяся на родине писателя в Замоскворечье, улица Бахрушина, 4. Неоднократно бывал в Замоскворечье Гоголь на Большой Якиманке, улица Димитрова, 30. У профессора Московского университета Редкина и на Большой Полянке, 30, где жили профессора Филомофицкий, Иноземцев, Спасский. У своего дяди в Пыжевском, Ергольский переулок, 7, дом не сохранился, бывал Грибоедов. Упомянутые литературные адреса в начале XIX века были крошечными островками в море купеческого Замоскворечья. И если в произведениях этих писателей Замоскворечья не нашло прямого художественного отображения, то оно, без сомнения, вошло в их общее ощущение Москвы как старинного истинно русского города, столько ей присущими характером и укладом жизни. Истинным Колумбом Замоскворечья стал Александр Николаевич Островский, 1823-1886 годы. Он здесь родился, провел детство и юность до 19 лет. Объясняя название Замоскворечья, Островский в записках замоскворецкого жителя добродушно посмеялся над страстью москвичей все объяснять и растолковывать. Страна эта лежит по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечьем. Впрочем, о производстве этого слова ученые еще спорят. Некоторые производят замоскворечье от скворца. Они основывают свое производство на известной привязанности обитателей предместьев к этой птице, которая из этих словопроизводств справедливее, утвердительно сказать не могу. Полагаю так, что скворечник и Москва-река равно могли служить поводом к наименованию этой страны за Москворечьем. И принимать что-нибудь одно значит впасть в односторонность. Замоскворецкие улицы и переулки. Они помнят самого Островского. Они населены образами его героев, увековечены в его пьесах. Улица Островского, дом 9, бывшая Малая Якиманка. С этого адреса мы начнем прогулку по Замоскворечью Островского. Здесь истоки его творчества, наблюдений, опыта. На Малой Якиманке, неподалеку от церкви Николы в Пыжах, 17 век, в глубине дворика стоит дом, перед которым установлен в 1954 году бронзовый бюст писателя, работа скульптора Мотовилова. Открытое спокойное лицо, окладистая борода, большой лоб, прищуренные умные глаза. Таким предстает перед нами Островский. Невысокий, с небольшими окошками домик в два этажа, нижний каменный, верхний деревянный. Сейчас дом отреставрирован, восстановлены старинные дымники на крыше, крылечко. Редко прорезанные окна говорят о том, что в низких комнатах дома было темновато. Во дворе дома находились пристройки, чуланы, погреба, курятники. Во втором этаже находилась квартирка Островских. Туда с ветхого крыльца вела узкая лестница с истертыми ступеньками и шаткими перилами. Здесь Островский жил с 1823 по 1826 год. Из этой квартиры отправлялся на службу отец писателя Николай Федорович. Он окончил духовную академию, но карьеру избрал гражданскую, служил в Московском сенате. Затем в Московской палате гражданского суда, а когда вышел в отставку, занялся адвокатурой. Островский запечатлел в пьесе «Поздняя любовь» в образе чиновника Маргаритова некоторые черты отца. Жена Николая Федоровича, Любовь Ивановна, была дочерью пономаря соседней церкви. Жизнь дома начиналась со звона колоколов. Как и все замоскворечье, дом просыпался с этим звоном. Островский мальчик вместе с домочадцами спешил к церкви Николы в Пыжах. Масса народу сновала по дорожкам. Здесь можно было видеть дорогие салопы, цветные платки и шали, купеческие поддевки со сборками, картузы. Много убогих, нищих странников. Они рассказывали о неведомых странах, которые сами и в глаза не видывали. После усердных молитв велись разговоры на житейские темы. В доме Островских ревностно исполнялись все церковные службы, почитались обычаи и приметы. Многочисленные церкви и поныне стоят в Замоскворечье. Построенные в 17-18 веках, они были хорошо знакомы писателю. Церкви Климента на углу Климентовского переулка и Пятницкой улицы, Воскресенье в Кадашах, Николы в Пыжах, а также всех скорбящих радости на Большой Ордынке Ивана Воина на улице Димитрова и других. Дом Островских относился к приходу церкви Покрова в Голиках, которая не сохранилась. Перезвон колоколов этих церквей мы услышим во многих пьесах Островского. В очерке «За Москворечье в праздник» драматург писал: «Когда у нас за Москвой-рекой праздник, так уж это сейчас видно. Во-первых, потому узнаешь, что услышишь густой и непрерывный звон во всем Замоскворечье. Нигде нет таких больших и громкоголосых колоколов, как у нас за Москвой-рекой». Впечатления Островского мальчика были связаны с работой отца. К адвокату приходили многочисленные клиенты-купцы. Медленно, с чувством собственного достоинства, поднимались они по ветхой лестнице. Бывали здесь и европеизированные купцы, не в поддевках и сапогах, а в сюртуках и светлых панталонах. Это прототипы будущих пьес Островского. С детства он слышал вокруг себя чистый, яркий, образный русский язык. Дома няня и бабушка, которые рассказывали ему о снегурочке, неведомых птицах, домовых, жарких странах, за стенами дома говорила улица. Разносчики, каждый на свой голос, хвалили товар. Колоритной фигурой был разносчик Сбитня. На его поясе было толстое полотенце, в котором в гнездах сидели стаканчики. Стаканчики маленькие, с двойным дном, чтобы не обжигать пальцы. Торговец не только выкрикивал название товара «Сбитень горячий», но и хвалил его в песенной манере. Тетушка Нинила пила сбитень, да хвалила, а дядюшка Елизар все пальчики облизал. Вот так патока с имбирем, даром денег не берем. Все мелкие торговцы, разносчики, старьевщики уснащали свою речь пословицами и шутками. Здесь Островский учился русскому языку. Горький назвал его «чародеем языка». Этим языком говорят в пьесах Островского многие персонажи – свахи, странники. В доме на Малой Якиманке Островский прожил 3 года. В ноябре 1825 года Николай Федорович, отец писателя, был произведен в титулярные советники и стал штатным секретарем Московской гражданской палаты. Он купил в Монетчиках, расположенных в той же Пятницкой части, Монетчиков переулок, пустошь и построил там дом, в который переехал в 1826 году. Островские жили здесь до 1834 года. Детство будущего писателя было счастливым. Ласка родителей и бабушки, достаток, хорошие воспитатели и учителя. Но в 1831 году умерла мать писателя Любовь Ивановна. К 1840 годам отец Островского, вторично женившись, владел уже 300 крестьянскими душами. Разросшаяся семья, появившиеся деньги, все это заставило его искать новый дом. В 1834 году он приобрел собственный дом на Житной улице 8. Дом стоит в глубине улицы, раньше был отгорожен от садового кольца палисадниками. Внутри он перепланирован, несколько перестроен. Прежде это был деревянный дом с мезонином, полуподвалом и высоким бельэтажем. В доме была отличная библиотека, в то время как во всем Замоскворечье в 1830-1840 годы не было ни одной книжной лавки, а газет и журналов не было даже и в трактирах. До 12 лет Островский учился дома. Он знал французский, немецкий, греческий языки. Уже позже владел испанским, итальянским, английским. Переводил Шекспира, Сервантеса, Гальдони. На Житной он прожил 6 лет. В 1835 году поступил в третий класс первой московской гимназии Волхонка 16. В гимназические годы в нем проснулась страсть к литературе и театру. Его увлекали представления народных театров в Сокольниках под Новинским на Девичьем поле. Малый театр уже тогда стал властелином его дум. Можно представить, что поздно вечером, когда спало Замоскворечье, он возвращался домой, пережив драму Чацкого, полной мыслей об игре Мочалова и Щепкина. Театром он жил, о нем мечтал. А ведь многие его сверстники, живущие в Замоскворечье, днем и ночью мечтали лишь о богатстве, точь-в-точь, как будущий герой Островского Миша Бальзаминов, герой пьесы «Праздничный сон до обеда». Бальзаминов видел себя в голубом плаще на черной бархатной подкладке. Он купил бы серую лошадь и богатые дрожки и ездил бы по зацепе. Юный Островский, проходя этой зацепой, если и замечал роскошные экипажи и богатые туалеты, то только лишь как зоркий и наблюдательный человек, который в будущих пьесах живо и детально опишет этот уголок Замоскворечья. В очерке «Замоскворечье в праздник» писатель анализирует психологию жителей этого района. «У нас никогда по моде не одеваются. Это даже считается неблагопристойным. Мода – постоянный, неистощимый предмет насмешек. А солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления. Это значит, человек потерянный. Будь лучше пьяница, ты не одевайся по моде. Здесь ложатся спать в 9 часу, и в 9 часов все Замоскворечье спит. По улице нет никого, кроме собак. Извозчика и не ищите». В записках замоскворецкого жителя Островский так характеризовал Замоскворечье. «Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени неизвестную и никем еще из путешественников не описанную. До сих пор известно было только положение этой страны. Что же касается до обитателей ее, то есть образ жизни, язык, нравы, обычаи, степень образованности, все это было покрыто мраком неизвестности». Пьесы Островского. Энциклопедия московской жизни XIX века. Из 47 пьес Островского в 32 действие происходит в Москве. И сейчас еще в Замоскворечье можно увидеть много свидетельств прошлого, изображенного писателем. Сохранились дома, облик улиц и переулков и их названия. По ним как бы можно читать, как по книге. Пятницкая улица, сейчас одна из оживленных магистралей Замоскворечья, идущая от чугунного моста водоотводного канала до Садового кольца. Слегка извилистая, узкая, с домами небольшой этажности и плотной застройкой, вертикалями колоколен и церквей. На ней перекрестились сюжетные линии многих литературных произведений. По ней прошли пути литературных героев. Во времена Островского Пятницкая была одной из торговых жил Замоскворечья. Дом 36 на Пятницкой, большой, каменный, в 2 этажа, с деревянным мезонином. Пропускающие много света окна бельэтажа, широкое каменное крыльцо, сохранились следы каменных перил. Даже это крыльцо говорит о прочности, богатстве. По такому крыльцу удобно было нести тяжелые кованые сундуки с хозяйским добром. Дом окружен большим двором. Во дворе сараи, амбары, в которых за прочными засовами можно было разместить товары. В амбары свозили съестные припасы. Для собственного потребления из лавок брали пудами, бочонками, хранили здесь же ведерные бутылки водки, а водку настаивали на своей рябине. Очень похож этот дом на дом Самсона Силыча Большого, героя пьесы «Свои люди, сочтемся», владельца лавок в Китай-городе. Эти мощные каменные ступени могли выдержать его грузную фигуру с важностью по ним шагавшую. Он в суконной поддевке с большим воротником, на жилетке золотая цепочка, признак богатства. Ярко начищены сапоги бутылками. Лицо у него грубое, жесткое. В окне билетажа нетрудно представить его дочь Липочку, томящуюся в ожидании жениха. Рядом с этим домом стоял до недавнего времени одноэтажный домик. Квартиры были тесные, с низкими потолками. В таких домах жили чиновники, зарабатывающие утомительным трудом на жизнь. В таком доме легко представить, например, Полину Жадову, героиню пьесы «Доходное место», мечтающую о богатых шляпках, которые носит удачно вышедшая замуж сестра Юленька. В улицу вливаются переулки, названия которых напоминают об истории этих мест. В конце Пятницкой, ближе к зацепе, Болвановские переулки. О Болвановке в записках замоскворецкого жителя Островский писал. Рассказывает, что там есть такие места, что и жить страшно. И по сей день на Пятницкой улице в Голиковом переулке у церкви Климента стоит кирпичная громада дома начала 20 века, а рядом скромные домики с мезонинами. На плане Пятницкой части 1850-х годов значится будка полицейского. Изображение будочника есть и в произведениях Островского. Это Тигрий Львович Лютов. В пьесе «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». Когда-то на Зацепском валу располагался Зацепский рынок. Бальзаминов в комедии «Зачем пойдешь, то и найдешь» говорит о нравах его обитателей. Какое необразование свирепствует в нашей стороне, страсть. Обращения не понимают. Человечества нет никакого. Пройди по рынку мимо лавок лишний раз. Сейчас тебе прозвище дадут, кличку какую-нибудь. На Пятницкой стоят дома, как бы описанные Островским. Дом 42, двухэтажный, солидный, каменный, окнами на улицу. В верхнем этаже высокие просторные комнаты, парадные. Про такие комнаты в комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» сказано. А вот это у нас комнаты неживущие, гостиная, да еще другая гостиная, а там зала. Окна первого этажа меньше, там помещались в маленьких комнатках приказчики, слуги, контора. Дом окружен садом, рядом с ним железные ворота. На них львы с раскрытой пастью. О таком доме мечтает Бальзаминов. Комедия «Зачем пойдешь, то и найдешь». Представился мне в уме дом большой, каменный, и львы на воротах. Только лев будто и разевает рот каменный и залаял. В таком доме можно представить себе вдову, которая томится от сытости и безделья. Эка тишина, точно в гробу. Раз пять дом-то обойдешь, пыль сотрешь, лампадки оправишь, только и занятия. Во дворе этого дома конюшня и сарай, теперь перестроенные, чугунная скамейка, на которой когда-то, изнывая от жары, сидели тучные купчихи. В саду беседка, перед ней фонтан с бассейном. На таком фоне мог проходить, например, разговор Красавиной и Белотеловой в пьесе «Зачем пойдешь, то и найдешь». Яркие типы Островского взяты из жизни. Вот как отзывался о них Достоевский. «Уголок Москвы, на который мы взглянули, передан так типично, как будто сам сидел и разговаривал с Белотеловой». До сих пор на Пятницкой, на Большой Ордынке, Большой Полянке можно увидеть бывшие купеческие усадьбы. Отличаются они только размерами и характерными деталями, которые отражают вкусы и потребности их былых владельцев, но все построены по одному образу и подобию. Иногда верхний этаж в них жилой, а внизу контора и кухня. Бель-этаж главного дома выходит на улицу тремя окнами, зала и гостиной. Они предназначались исключительно для гостей, для парада. За гостинами обширная столовая, кабинет. Настоящие жилые комнаты небольших размеров занимали третий этаж окнами во двор с низкими потолками. Парадная лестница, прямая и очень крутая, вела из передней к крыльцу, выходящему во двор. Лестница холодная, презентабельностью не отличалась, хотя и расписана была лесными ландшафтами с пастушками, овечками. Парадные комнаты украшены застекленными шкафами с полками, на которых расставлялось немало вещей ценных, по воспоминаниям. В гостиной стояли большие английские часы. Из окон мезонина были видны каменные стены, тесовые заборы, сады со старыми липами. При доме большой сад и двор с баней, кладовой, сараем, конюшней. Вот в таких домах и жили герои Островского. Радовались, страдали, мучились, размышляли. Здесь звучала их своеобразная замоскворецкая речь. Это был мир темного царства, мир купцов-самодуров. Разбогатев, малограмотные и безграмотные, они воображали, что при капитале все доступно, и потому захочу, один в семи каретах поеду. Таких как Большов, Тит-Титыч Брусков, Гордей Торцов, Островский заклеймил словом «самодур». Это был мир, скрытый от постороннего взгляда, и открытие его принадлежало Островскому. И он не только открыл эту страну, но и вынес ей решительный приговор. Сила замоскворецкая, сила косности, онемелости. Там, за Москвой рекой, ее царство. Она-то загоняет человека в каменный дом и запирает за ним железные ворота. Она одевает человека восточным халатом. Она утучняет человека и заботливой рукой отгоняет от его лба всякую тревожную мысль. За Москвой рекой живут своим умом. Там на все есть правила и обычаи, и каждый человек соображает свои действия с действиями других. К уму замоскворечье имеет очень мало доверия, а чтит предания и уповает на обряды и формы. Островский чутко улавливал перемены, происходившие в жизни и облике замоскворечья. Он показывал, как менялась русская пореформенная жизнь, коренным образом менялись характер и поведение купца. Появилось новое поколение купцов-промышленников капиталистического толка. В замоскворечье строили фабрики, многоэтажные доходные дома, совершенно в этом районе раньше немыслимые, невиданные, очень богатые, вычурные, разрушающие установившиеся костные представления о вкусах, обычаях, эталонах.